Представляете? Бородатые родственнички хихикают на ходу. Эльф нагло ржет шагов за пять впереди. Эшли, красный от праведного негодования, бегает вокруг меня кругами, а я даже не могу его пнуть. Руки заняты, меч сломали, до топора не дотянуться, а левая половина, ну, филейной части, разболелась вплоть до ай-яй-яй. Хорошо еще Эландер утешил, что Грольф в погоне не побежит, будет лечить глаз. Тростниковой стрелой без наконечника его не выбьешь, но щепка в зрачок тоже штука малоприятная. В открытую драку с горным монстром этот герой не полез, потому что умный. Но бегом дунул в лес, наломал подходящих веток, кое-как вырезал кинжалом более-менее сносный лук, надергал стрелы с сухого тростника, заточил их до острия орлиного клюва и только тогда уверенно пустился в погоню. Да, голова у остроухого варит, и стрелок он отменный. Осталось лишь определить, в какую, собственно, сторону мы бежим. Эльф удивленно обернулся. «Мы ведь вроде бы искали ведьм. Цель изменилась, а мне не сказали?» «Все, привал», — объявил я, скидывая так и не пришедшую в себя Сун на руки подоспевшему аристократу. Он рухнул там же, где стоял, вновь придавленный всем весом своей прелестницы. «Ничего, я же ее тащил, пусть привыкает. Мне тоже надо сесть, отдышаться, осознать произошедшее, проанализировать настоящее и, может быть, чуточку спрогнозировать будущее, после чего можно будет принять хоть какое-нибудь разумное решение, озвучит которое мой благородный господин своим самым внушительным голосом. Потому что в отряде думать может кто угодно, но непосредственные приказы отдает только один командир. И это правильно». Я устало покосился в сторону Эшли. Наш умник пытался привести в чувство наемницу, но не знал как. За плечи ее трясти бессмысленно, облить водой, так нет воды. Похлопать по маске не решился, значит что? Ага, прямой массаж сердца. Идиот! Сун пришла в себя мгновенно и оценила несанкционированные лапанье так же, как и любая честная девушка. Щуплый граф словил такую оплеуху, что отлетел шага на три. Причем на этот раз никто не позволил себе даже улыбнуться. Это надо мной они все издеваются, а Сун никому ничего не позволяет. У нее есть чему поучиться. «Эшли? Да, дорогая? Прости, я случайно». Окончательно пришла в себя наша боевая подруга. «А где Гроль?» «Повержен, и честь данного подвига принадлежит блистательному скромнику Эландеру. Ну и гномы немножко помогали, конечно». «Заметили? Обо мне ни слова. Хотя, справедливости ради, должен признать, о себе он тоже умолчал. Дуться не на что». «Ты что-то сказал?» Все дружно повернулись в мою сторону. Я сначала не понял, а потом догадался. Речь шла о голодном бурчании у меня в животе. Неужели так слышно? Видимо, да. «Это моя вина», — решительно встала наемница. Ее чуть пошатывало, но не более. «Все припасы остались на том берегу. У нас только оружие и совсем нет еды. Предлагаю всем отправиться на охоту. Общий сбор здесь же, часа через два». Предложение было принято, но в результате короткого обсуждения за добычей отправились только гномы и эльф. Сун всеми была признана душевно травмированной и нуждающейся в покое. Юный граф столичным неумехой, способным разве что распугать дичь. А я, не умеющим контролировать бурчание в собственном желудке, что тоже, несомненно, испортит охоту всем остальным. Короче, мы трое остались разводить костер и уточнять детали. Уточнение деталей вообще мое любимое занятие. «Ну, а теперь, мальчики, вы подробно расскажете мне все». «Когда девушка так просит, лично я не вижу причины для отказа. Тем более, что труд сказителя достался моему болтливому хозяину, а он идеально подходит для этой роли. То есть мне, наконец, удалось отойти за деревья, найти укромный уголок и, задрав килт, заняться своей раной. Толком не рассмотришь, попросить кого-нибудь неудобно, перевязывать тоже, да и нечем. Нарвал знакомых листиков, разжевал, залепил. Надеюсь, заражения не будет, а то еще умру молодым, и сердобольные гномы, единственные свидетели, поставят мне памятник с арбалетным болтом в историческом месте. Когда вернулся, Эшли и Сун уже развели костер и сидели рядышком, как лапочки. Интересно, почему в этой энциклопедии не написано, что архи жутко ревнивы? Потому что мы этого никому не показываем. Вот и я не покажу. Кто-нибудь представляет, где мы конкретно находимся? Мне еще никогда не доводилось уходить так далеко за Воронью пустошь вверх по слепой реке. Может, приграничье давно кончилось, и мы разгуливаем по суверенной территории соседнего государства? Нет, покачала головой наемница. Слепая река служит естественной границей между Лавидией и Клинакром, а ее устье теряется уже на болотах западного края нашей империи. Здесь, в горах, мы на ничейных землях. Ведьмы живут тут издревле, но никто не знает, где именно. Старая сказка о блуждающем замке? Скептически хмыкнул мой господин. Держу пари, малыш. Об этом ты еще не прочел. Страница 420 в приложении. Цитирую по памяти. Многие авторитетные историки и маги продолжают упорствовать в своих заблуждениях насчет существования таинственного замка ведьм. Якобы этот дивный оплот чародейства и черного колдовства видели многие охотники и даже один рыцарь, но никто не смог проникнуть внутрь, ибо замок не стоит на одном месте, появляясь и исчезая от восхода до заката. Именно там обитает пресловутая верховная ведьма, живой символ силы женской магии, избираемая пожизненно и облеченная неконтролируемой властью. Как вам это, а? Я слышала нечто подобное. Как-то уж очень равнодушно ответила Сун. А кто автор? Откуда только он все это знает? Хотелось бы спросить лично. У меня тоже есть к нему вопросы, согласился я. Однако, судя по хрусту веток, гномы возвращаются и явно с добычей. Отложим разговор. Эшли начал брыкаться и протестовать, уверяя, что в плане честного голосования его голос, как командира, имеет вес вдвое превосходящий наши голоса. Но нам уже все это было без разницы. Мы наемники, а не слуги. «Кролики вот, штуки две, вкусное мясо, испечь если...» Гордо доложил Туром, выкладывая у костра две вполне приличные толстые тушки. Его родственник молча приволок за ногу здоровущую белую цаплю. Видимо, она сочла его сверху похожим на лягушку, и это было ее роковой ошибкой. «Белку, зараза прыгучая, хотел топором. Вот не попал, только хвостик», — подумав, признался тот же Туром и застенчиво преподнес половинку бельчьего хвоста удивленной наемнице. «Ну и куда она его привесит? Или будет копить хвостики на шубу? Я уж не говорю о чувствах зареванной белки». Однако Сун тепло и растроганно поблагодарила гнома и, достав нож, бодро взялась разделывать дичь. Котла у нас не было, но жители фронтира – народ закаленный. Мы прекрасно ели жестковатые, подгоревшие по краям мясо без соли и специй. И даже мой привередливый хозяин, отбросив непрактичный аристократизм, лихо расправлялся со своей порцией, уверяя, что вкуснее не ел ничего.